Глава 50. Грисел включил свой айфон, когда они спустились на парковку. Ему пришло 7 голосовых сообщений. Он вздохнул, сейчас ему совсем не хотелось их читать. Они выработали план, у них мало времени, надо действовать. Ему хотелось поскорее поймать убийц. Он набрал номер голосовой почты. Первое сообщение от Янины Мэнс из ГАП. «У меня есть сведения, которые вам могут пригодиться. Перезвоните мне». «Да пошла ты», — подумал Грисел и стер сообщение. Второе от Алексы. «Привет, Бенни. Докладываю, что устроилась нормально. Не забудь, что в холодильнике есть еда. Сегодня ночью я буду очень скучать по тебе, ведь тебя не будет рядом со мной в постели. Очень тебя люблю. Не перетруждайся. Пока». Он стер сообщение. Третье от Эммы Грейбер из консульства Великобритании. «Капитан, буду вам очень признательна, если вы мне перезвоните». Она продиктовала личный мобильный номер и добавила: «Дело очень срочное». «Да пошла ты», — подумал Грисел и стер сообщение. Четвертое снова от Янины Мэнс. «Нам кажется, что мы узнали, почему англичане так легко заручились поддержкой нашего правительства. Это может вам пригодиться. Перезвоните». Он стер сообщение и удовлетворенно улыбнулся. И звонки Мэнс, и присылка группы криминальной разведки, и звонки с самого верха означали только одно. Придурки из ГАП ни на шаг не продвинулись в расследовании. Теперь они в отчаянном положении. Пятое сообщение было от начальника участка в Бельвилле. «Бенни, у нас кое-что случилось. Перезвони, пожалуйста». Он перезвонил. «Бенни, к нам в дежурную часть поступил странный звонок», — сказал начальник участка. «Какой-то тип сообщил, что стрельбу на станции затеяли гангстеры из Cape Flats. А девушка, которая лежит в больнице, не случайная жертва. Она знает больших шишек. Сведения, которыми она располагает, очень опасны для них, поэтому ее заказали. Скажи, пожалуйста, это как-то связано с делом, которое ты ведешь?» Грисел не сразу сообразил, что происходит. «Да, полковник». «Значит, ее жизнь в самом деле находится в опасности?» «Да, полковник. Вы сможете выделить людей для ее охраны?» «Уже послал в больницу 2 констеблей». Грисел покачал головой. 2 констебля против кобр?» «К сожалению, этого недостаточно. Те типы очень опасны». Полковник вздохнул. «Бенни, у меня людей не очень много. И еще придется платить им за сверхурочные, а наш бюджет, сам знаешь». Грисел задумался. «Просить о помощи ястребов нельзя. Криминальная разведка уже едет с проверкой. ГАП их подслушивает. И все, кого они могут привлечь в помощь, рискуют работой и карьерой». Но он знал, что способно убедить полковника. «Я все понимаю. Просто, если журналисты пронюхают, что вы знали об опасности и ничего не предприняли...» Начальник участка глубоко вздохнул. «Да, понимаю. Хорошо, попробую послать туда еще 2. Грисел подозревал, что даже 4 констеблей будет недостаточно. Остается надеяться, что они не подкачают, и в усиленной охране Нади Клейнбой не будет необходимости. 6 послание было от Жанетты Лау из бронежилета. «Капитан, я бы хотела знать, как продвигается следствие. Не забудьте, вы мне обещали». Что он может ей рассказать? «И, строго говоря, теперь дело ведет ГАП». Он стер сообщение. 7 от Радебе. «Бенни, мы вернулись. Где ты?» «У нас 5 фотографий и имена. 5 потенциальных подозреваемых. Перезвони». Он побежал назад в кабинет Ньяти, чтобы обсудить с ним новые события. «Бенни, их посвящать в дело нельзя», — тут же сказал Жираф. «У Улинды 4 детей. Вуси ухаживает за больной матерью. Не сомневаюсь, если поставить их перед выбором, они оба будут настаивать на том, что стоит рискнуть, но я этого не сделаю. Позволь мне самому разобраться. Я возьму имена и фотографии, а потом скажу им, что нас отстранили от дела». «Да, сэр. Я тебе позвоню». «Спасибо, сэр». Потом он бегом вернулся на парковку, где его ждали остальные. Они, Мбали, Купидон, Скелет и Грисел, поехали в Сипойнт к Дэйву Фидлеру, главе самой почтенной независимой компании в интересующей их области. По пути Бенни обкатывал свою версию на коллегах. Он сказал, что ключ ко всему, скорее всего, рюкзак, который был в то утро у Тейрона Клейнбэя на набережной. На стертой видеозаписи было видно, что когда Тейрона схватили охранники, на спине у него был рюкзак, а когда он убегал от киллера, рюкзака на нем уже не было. Зато рюкзак держал в руке один из кобр, который гнался за Тейрона. Грисел почти не сомневался, что в том рюкзаке лежал телефон Тейрона, и что этот телефон — их единственная надежда схватить убийц. Купидон спросил, почему он так уверен, что телефон лежал в рюкзаке. «Потому, — ответил Грисел, — что кобры разыскали Надю в Стелленбосе не по счетам из университета, которые хранились на квартире у Тейрона на Скотт-Секлов. Ведь в счетах был указан ее домашний адрес». А Надя рассказала им с Мбали, что все утро было на занятиях. А потом кто-то позвонил ей с телефона Тейрона и сказал, что подобрал его на улице в центре города. Они договорились встретиться на кампусе. Там ее и похитили. «А я все-таки не понимаю», — вмешался Скелет. «Как мы их схватим на основании таких сведений?» Надя говорит, насколько она помнит. Кобры звонили Тейрону с его собственного телефона. «Ну и что? У Тейрона есть и другой телефон?» «По-моему, у него есть еще два телефона. Итого получается три. Или, по крайней мере, еще один телефон и две сим-карты». «Бенни, как ты пришел к такому выводу?» — спросил любитель техники Купидон. Он часто сомневался в способностях напарника понять такие подробности. «Есть телефон, который лежал в рюкзаке, назовем его номер один. Тот самый, который сейчас у кобр». «Ясно. Есть телефон, с которого он в районе часа звонил Наде. Номер отразился в списке найденных контактов. Номер два». «Ясно. А сегодня, когда мы сидели в больнице у Нади, он снова позвонил ей с другого номера, но явно сотового. Номер три». «Ясно, наш щипач — хитрый цветной парень. Но теперь нам известно, что Тейрона хочет и дальше вести переговоры с кобрами. А как он с ними свяжется?» «Позвонив на номер того телефона, что лежал в его рюкзаке, — сказал Амбали, — по номеру первому, потому что он до сих пор у кобр». «Надеемся», — добавил Грисел. «Значит, надо попробовать засечь телефон Тейрона?» — спросил Скелет. «Попробуем засечь все три», — ответил Грисел. «Тогда мы найдем и его, и кобр». Купидон сидел за рулем, но успел повернуться к Гриселу с выражением изумления на лице. «Кто сказал, что старого пса новым фокусом не обучишь?» «Я стараюсь», — ответил Грисел, довольный собой. «Значит, нам с Дэйвом Фидлером придется поторопиться. Надо успеть до того, как карманник не закончит расплачиваться». Тейрон вернулся к себе в номер и выложил три телефона в ряд на столике. Он несколько раз проверял и убедился в том, что все они выключены. Третий он поставил на зарядку, потому что завтра именно он должен быть заряжен полностью. Пиджак, брюки и рубашку он повесил в шкаф. Приготовил себе чистое белье на утро. Пистолет положил рядом с кроватью. Проглотил еще две таблетки панадола, откинул одеяло и нырнул в постель. Какое блаженство! Когда-нибудь потом, когда все неприятности будут позади, надо будет спросить здешнюю хозяйку, что это за матрас. Тогда он, безусловно, сумеет купить себе такой же, если у него будет 2 400 000 рандов. Потом он подумал о Наде. Только бы копы восприняли его звонок всерьез. Он старался говорить так, как говорят уроженцы Кейпс Флетс, вставлял в свою речь жаргонные словечки, принятые у бандитов, обронил несколько имен известных мафиози. Сказал, что тем, кто придет в больницу и убьет ее, хорошо заплатят. Ему пришлось нелегко. Говоря об опасности, которая грозит Наде, он очень живо все себе представлял. Теперь он отгонял страшные картины. Главное, она попала в беду по его вине. Нет, он не должен об этом думать. Надо еще раз проверить план. Постепенно, шаг за шагом, он вступил на знакомую территорию. Работая в знакомых местах, Тей. И еще все будет устроено так, что, покончив с делом, он сумеет быстро попасть к сестре. Просто на всякий случай. Ведь он не собирается никого обманывать. Свое слово он сдержит. Но в таких делах никогда ничего не знаешь заранее. А он теперь не просто карманник, а карманник с пистолетом. Снаружи вдруг по стеклу забарабанил дождь. И он подумал, хорошо, что его план не зависит от погоды. Разве что пойдет такой сильный ливень, что электрички перестанут ходить. Когда они повернули с Бёйтенграхт на бульвар Хелен Сузман, зазвонил новый телефон Грисела. Он ответил. «Бенни», — послышался голос Золы Ньяти, — «по-моему, мы можем с уверенностью предполагать, что кобр пятеро. На фотографиях их лица видны не очень четко. Возможно, потому что они знали о камерах, опускали головы и все были в шляпах, кепках, очках, банданах или шарфах. Но всем им за 30 — военная выправка. Конечно, наши выводы пока не окончательные. И вот имена. Я не очень уверен в произношении. Гектор Мало, Рауль де Суассон, Жан-Батист Шассинье, Ксавье Форнере и Саша Гитри. Я пришлю их тебе смс-кой. Пока Вуси и Улинда ждали обратного рейса, у Вуси появилась одна мысль. Он погуглил все имена. «У нас появилось лишнее доказательство того, что они работают в команде. Все 5 имен принадлежат известным французским писателям и поэтам, которые уже умерли».